Глава 15. «Не хочу!» — сонная и уставшая после холода Соня капризничала. Я присела на соседний с ней табурет и, ласково погладив дочь по голове, попросила: «Пожалуйста!» Это была уже вторая чашка горячего молока. Первую она выпила без лишних уговоров, едва мы вернулись, и я надеялась, что это поможет нам избежать последствий. Но не прошло и 3 часов, как Сонька начала покашливать. Бархатный мешочек с кольцом лежал в кармане моей домашней кофты, не давая мне ни на миг забыть о том, что случилось. Кольцо это будто бы сомкнулось вокруг моих запястий, лодыжек, шеи и медленно сжималось, отбирая силы, сковывая, лишая возможности сделать глубокий вдох. Едва мне представилась возможность остаться одной, я снова вытряхнула кольцо на ладонь и, стоя в разбитой ванной, смотрела на него, чувствуя, как начинают неметь пальцы. «Я уже пила!» — заныла дочь и тут же закашлялась. Ее маленькие плечики затряслись, кашель был неглубоким, но я боялась, что к утру она совсем разболеется. «Я бы этого!» — зашипела только-только успокоившаяся Светка. Не договорив, она замолчала, но большого ума, чтобы понять, что она хотела сказать, не требовалось. Стоило мне вкратце рассказать ей о том, что случилось, она в нескольких емких фразах высказала все, что думает об Эдуарде и где ему место. Цыдя слова так, чтобы не услышала Соня, она сжимала в пальцах длинные уши мягкого игрушечного кролика, и тот болтался туда-сюда, задевая лапами пол. Я хорошо чувствовала ее желание поддержать меня, помочь мне, как и ее бессилие. «Сонь, выпей молоко». С усталым вздохом попросила я уже требовательнее, потерла висок. Как я не пыталась в точности воспроизвести в памяти минуты, начиная с момента, как я отворила калитку детского сада и до того, как увидела сидящую на лавочке Соню, выходило плохо. Какие-то пятна, блеклые и невыносимо яркие, перемешавшиеся, непоследовательные, обертка от мороженого, удивление воспитательницы, детские голоса. «Можно я не буду?» — жалобно спросила Соня, посмотрев на чашку, а потом на меня. Кашлянула еще раз. «Нельзя». Взяв молоко, я подала ей, но брать его она не спешила. «Сонь». «Я из этой не хочу». Она отодвинулась на самый край табуретки. «Можно из другой чашки?» «Из другой?» Небольшая керамическая чашка с зевающим бегемотом была ее самой любимой, и я специально налила молоко именно в нее. Но Сонька кивнула самым серьезным видом. Я сделала глоток, понимая, что молоко все равно придется греть заново. Что-то подсказывало мне, что ответ на вопрос «из какой именно?» я знаю. «Ты хочешь, чтобы я налила тебе молоко в чашку с Винни-Пухом?» все же спросила я, и дочь снова кивнула. Кашлянула, и сердце мое сжалось от любви, нежности и страха за нас обеих, за наше будущее. «Ты обещаешь?» — дотронулась до лба дочери. Температуры не было, но успокоения я от этого не чувствовала. Банкет, который мне предстояло обслуживать, был назначен на завтра. Днем Надир позвонил и сообщил об этом, но если Сонька разболеется... В кармане кофты завибрировал стоящий на беззвучном режиме мобильный. Весь вечер, напряженная до предела, я вздрогнула, будто звук этот хлыстом прошелся по нервам. Стараясь не обращать внимания на негромкое жужжание телефона, я провела кончиком пальца по бровкам дочери. «Ты обещаешь?» «Только учти все до последней капли». «Обещаю, мам». Дочь подтянула к себе лежащий на столе альбом, но открывать не стала. Телефон затих. «Хорошо». Я отпила еще немного молока и, зайдя за Сонину спину, перелистнула страницу. На первом же рисунке был Мишка. Винни-Пух, до невозможности напоминающий того самого, с чашки. Я склонилась ниже и, касаясь Сонькиного плеча, перевернула следующий лист. Красивая машина, а рядом нарисованный рукой 5-летнего ребенка мужчина в расстегнутом пиджаке. «Тебе понравился, Демьян?» — осторожно спросила я. «Всего лишь рисунки». Но почему-то пальцы перестали слушаться, а внутри все на миг замерло. Соня какое-то время молчала, взяла карандаш и покатала его по столу, вывела на листе завитушку, напоминающую листик, и, наконец, кивнула. «Мам, а когда папа приедет?» Внезапно обернулась она ко мне. Выдох, что почти вырвался у меня, застыл на губах. Соня ждала ответа, но что сказать, я не знала. «Не знаю, солнышко», — ответила честно, с трудом сдерживая желание сказать «никогда». «Никогда! Как бы мне этого хотелось!» «А ты хочешь, чтобы он приехал?» Сонька снова замолчала. К первой завитушке прибавилась еще одна, а потом еще. Я наблюдала, как она выводит на листе узоры. Сжимала мешочек с кольцом, чувствую, как оно жжет ладонь, как оставляет в месте прикосновения черный обугленный след. «Не очень», — вздохнула Соня и посмотрела на рисунок. Нарисовала на пиджаке мужчины несколько пуговиц. Я взяла у нее карандаш и добавила воротник, несколько черт лица, свитер под горло. «Вот так», — шепнула и поцеловала дочь в затылок. «Я согрею тебе молока и налью в другую кружку, да?» Дочь закашлялась, и в этот момент, прочно смешанная со страхом ненависть к человеку, за которого я когда-то вышла замуж, стала такой сильной, что я готова была броситься на него, пусть даже силы наши были не равны, и это бы все равно ни к чему не привело. Прижала дочь спиной к своей груди, желая забрать себе ее болезни, все возможные несчастья и страхи. Налив в кастрюльку молоко, я включила газ и достала из кармана мобильный, пропущенный от Демьяна. Еще и он. Я думала, Соня уже позабыла о вечере в кафе, но нет. Посмотрела на стоящую рядом на столике чашку, большая, молочного цвета снаружи, с имитированными медовыми подтеками по краям. Внутри она была все того же теплого медового цвета. Сама не зная, зачем я вытащила кольцо и зажала его в кулаке. Посмотрела на темный дисплей телефона и оперлась ладонью о столешницу. «Он снова тебе звонил?» Услышала я голос Светки позади себя и обернулась. Пройдя на кухню, подруга присела на край стола. В руках у нее была пустая кружка, и я, не спрашивая, вылила в кастрюльку остатки молока из пакета. Светкина кружка, стукнувшись о стол донышком, опустилась рядом с той, что я приготовила для Сони. Пальцы ее коснулись моего плеча. «Это сейчас не важно», — тихо сказала я, незаметно убрав кольцо обратно. «Сейчас нет», — неожиданно согласилась Светка. «А вообще?» «Не знаю», — после нескольких секунд молчания шепнула я. «Я уже ничего не знаю». «А должна». Света провела по моему плечу и убрала руку. Сидя возле Сонькиной постели, я прислушивалась к ее дыханию. Светка тоже спала. Книга, которую она читала перед сном, лежала на краю постели раскрытыми страницами вниз. Ветер, завывающий за окном, напоминал мне старого бродячего пса, неприкаянного, никому не нужного, озлобленного. «Спи, дитя мое, усни», — потихоньку затянула я колыбельную, услышанную когда-то очень давно. Соня вздохнула, пошевелилась, а я так и продолжала петь, убаюкивая скорее не ее, а саму себя. Знала, что даже если лягу, уснуть не смогу. Зажатое между ладоней кольцо не давало покоя, и чем больше я пыталась не думать о нем, тем чаще оно оказывалось у меня в руках. Куплет колыбельный закончился, и в комнате воцарилась тишина. Только бьющийся в окна ветер, только едва слышное дыхание Сони. Неожиданно телефон снова завибрировал, но теперь отрывисто, резко. Еще раз посмотрев на спящую дочь, я достала его и открыла сообщение. «Жду тебя около подъезда, у тебя 5 минут. Если не выйдешь, поднимусь сам. Отправитель — Демьян Терентьев». Демьяна я увидела, едва открыла дверь подъезда. На улице было совсем темно. Мрак разбавлял тусклый светильник над козырьком и бьющий вдаль свет фар черного внедорожника. Высокий, в небрежно распахнутом пальто, он стоял на его фоне и смотрел на меня. Сделав пару шагов, я остановилась, дожидаясь, пока он подойдет. Ветер, что бился в окна, заиграл с моими волосами, пробрался под наспех накинутое пальто. «Зачем ты приехал?» — резко спросила я, когда Демьян остановился на расстоянии вытянутой руки. «Разве я не говорил тебе, чтобы ты не строила планов на вечер?» Очень тихо заговорил он, глядя на меня. Ветер швырнул волосы мне в лицо, и я поспешно убрала их. Поежилась, пожалев, что не захватила ни шапку, ни перчаток, но задерживаться я не собиралась. Падающая на лицо Демьяна тень придавала чертам нечто опасное, хотя вряд ли дело было в темени. Она лишь подчеркивала то, что хоть как-то сглаживалось при свете. «Ты можешь говорить все, что угодно», — резко ответила я, — «только это меня не касается». «Если то, что я говорю, предназначено тебе, то тебя это касается, Дарина», — проговорил он еще тише. «Если бы не отрезвляющий холод, я бы, наверное, снова почувствовала волнение, что охватывало меня, едва мы оказывались рядом, звук его голоса, запах. Внезапно мне захотелось уткнуться в ворот его пальто, секундная слабость, которую я поспешно отогнала. «Если уж на то пошло, ты мне ничего не говорил, Демьян», — произнесла я уже спокойнее. «На сегодня с меня было достаточно. Не спорить с ним, не противостоять ему у меня просто не осталось сил. Ты мне написал». «Значит, ты все-таки ждала, что я позвоню». Уголки его губ дернулись в чуть заметной улыбке. «Пойдем в машину». Он обернулся к внедорожнику. На лицо мне упало несколько маленьких мокрых снежинок. Первый снег в этом году. Поняв, что сама сдала себя, я промолчала на его слова. Ждала. Ждала, чтоб его, хотя даже подумать не могла, что так будет. «Соня приболела, Демьян». Посмотрев на чернеющий в ночи внедорожник, ответила я. Выхваченный светом фар снежинки таяли, касаясь асфальта. Влажный капот блестел, салон манил теплом. Да и у меня завтра много работы, нужно выспаться. «С ней все в порядке?» Демьян внимательно посмотрел на меня, и я заметила в его взгляде беспокойство. Будто. Будто ему действительно было не все равно. «Да, кашель. Просто замерзла немного. И я замолчала, поймав себя на том, что говорю слишком быстро, а голос начал звенеть истеричными нотками. Не знаю, заметил ли это Демьян. Крохотная снежинка упала мне на нос, на щеку, пальцы замерзли. Я плотнее запахнула пуховик, прячась от холода. «Пойдем в машину», — снова сказал Демьян, и, поняв, что я собираюсь возразить, добавил: «Полчаса. Через полчаса ты будешь дома». Я замешкалась. Не знаю, что заставило меня помедлить с отказом. То ли его взгляд, ожидающий, держащий меня, то ли та твердость, что звучала в голосе, хотя говорил он все так же тихо. Оставлять Соню мне не хотелось, пусть я и знала, что она, скорее всего, не проснется. Сама не зная зачем, я обернулась к подъезду, снова посмотрела на машину, на танцующие снежинки. Полчаса. Сдалась, наконец, не больше, и... я в домашнем. Это не имеет значения. Демьян взял меня за руку. Я почувствовала тепло его пальцев, несмотря на то, что перчаток на нем, как и на мне, не было. По телу пробежали мурашки, прикосновение его отдалось внутри одновременно волнением и спокойствием. И я пошла за ним, хотя еще несколько минут назад была уверена, что не сделаю этого. Не прошло и нескольких минут, как внедорожник свернул и остановился возле окошка ресторана быстрого питания. Очереди не было, и он сразу же сделал заказ. «Ты пьешь кофе из Макдональдса?» Не удержалась я. «А разве не должен?» Он посмотрел на меня, и я вдруг почувствовала себя неловко. «В самом деле, почему нет?» Эдуард всегда отзывался о подобных местах с пренебрежением, если не сказать, с презрительностью. Даже не знаю, что могло бы заставить его купить эспрессо в МакАвто. «Не знаю». Я подставила все еще холодные руки под струю согретого климат-контролем воздуха. «Не знаю, Демьян». Сегодня ни водителя, ни охраны с ним не было, и это тоже казалось мне немного странным. Весь этот день, вечер, ночь — все было странным, безумным. «Что случилось?» — спросил он очень серьезно. «Ты сама не своя». Я покачала головой. Кольцо так и лежало в кармане кофты, но как сказать об этом ему, я не знала, хоть и понимала, что должна сделать это. Сзади нас остановилась еще одна машина. Демьян, поблагодарив, забрал бумажный пакет и отдал мне. Я поставила его на колени. В салоне воцарилась тишина, и я неловко спросила, чтобы разбавить ее. «Как съездил?» «Тебе это действительно интересно?» Я на несколько секунд задумалась, проводила взглядом мелькнувшие за окном низкие круглые фонари и честно призналась. «Нет». Демьян опять улыбнулся уголками губ, а я почувствовала себя глупой девчонкой. Наверное, именно ею я и была, раз снова поддалась ему, раз вместо того, чтобы вернуться домой и лечь спать, сидела в его машине и сжимала в руках край бумажного пакета. Снег прекратился, но темная лента дороги блестела, будто присыпанная серебром. По сонной пустой улице время от времени проносились запоздалые машины. Демьян свернул к обочине и остановился. Я посмотрела в окно, но не увидела ничего, кроме все той же питерской ночи. «Зачем мы сюда приехали?» — спросила я, когда он, отстегнувшись, открыл дверцу со своей стороны. Не ответив, он закрыл машину. Пару секунд я сидела одна, а потом дверца распахнулась уже с моей стороны. «Затем, Дарина, чтобы ты рассказала мне, какого черта происходит», — сказал он совершенно спокойно. Я приоткрыла рот, он же забрал у меня пакет. «Пойдем, времени у нас не так много». Застыв у каменной ограды, я смотрела на темную реку. Здесь у воды было еще холоднее, и я, обхватив ладонями картонный стаканчик, пыталась согреть озябшие руки. «Дарина», — позвал Демьян, и я отвела взгляд от воды. Сняв свой широкий шарф, он перекинул его через мою шею, неспешно обмотал в два оборота. Я против воли вдохнула пьянящий, волнующий аромат и прикрыла глаза. «Так лучше?» «Да». Шарф был мягким и удивительно теплым. Неосознанно я уткнулась в него, провела пальцами и сделала глоток кофе. Задумчиво посмотрела на воду, отпила еще глоток, а после, расстегнув пуховик, вытащила из кармана кофты мешочек. Молча протянула Терентьеву. «Эдуард вернулся». Только и нашла в себе силы сказать я в ответ на его вопросительный взгляд. «Открой». Обручальное кольцо, которое совсем недавно я разглядывала, стоя в ванной, лежало на широкой ладони Демьяна, и от этого мне было совсем не по себе. Пуховик я застегнула, но по телу все равно прошелся озноб. Я сильнее обхватила стакан. «Ты виделась с ним?» Как-то отрывисто, резко спросил Демьян, и взгляд его метнулся на меня. Темные глаза пылали гневом, и гнев этот я видела даже несмотря на окружающий нас мрак. Черты лица его стали особенно острыми, жесткими. Взгляд пронзал насквозь. «Нет». Я собрала кончики шарфа и, поежившись, покачала головой. Он передал его через Соню. «В тот день, когда я пришла к тебе, тогда оно осталось у него, а сегодня там еще гравировка. Ее тоже раньше не было». Демьян достал телефон и, включив экран, вчитался в выведенные буквы. Стиснул челюсти. По скулам его заходили желваки. Если там, у подъезда, он казался мне опасным, теперь он весь превратился в ночь, стал ее частью. На секунду кольцо скрылось в его зажатом кулаке, а после он, стремительно развернувшись, швырнул его в беспокойно плещущую волнами реку, снова посмотрел на меня. Я затаила дыхание, он же, схватив меня за концы шарфа, притянул к себе резко и быстро. «Никогда». Жестко процедил он мне в самые губы, перед тем, как накрыть рот поцелуем. Я почувствовала его запах еще острее, попыталась отвернуться, но он тут же обхватил мой затылок. Стаканчик с остатками кофе, выпав из рук, ударился о бетон набережной, и ветер, подхватив, понес его вперед. Пальцы мои коснулись плеча Демьяна. Он собрал мои волосы, чуть потянул голову назад и проник в рот языком, сминая мое сопротивление, подчиняя меня себе. Прижимал меня, гладил затылок, а я летела в бездну. Я чувствовала его тепло, его вкус, и отвечала. Отвечала, цепляясь за ворот его пальто, за его плечи. «Я раздавлю его». Шумно дыша, проговорил Демьян, посмотрев мне в глаза. Выпустил и отвернулся. Сейчас он был похож и на языческого бога, и на дьявола. Я так и стояла, дрожа то ли от жара, то ли от холода. Губы были влажными и горели, дыхание сбилось. Постояв так с минуту, он снова подошел ко мне и, тронув волосы, пропустил их меж пальцев, и все это не отводя от меня взгляда. Я чувствовала, как он поглаживает мою голову, мою шею, и снова теряла саму себя. Ноги слабели, по телу одна за другой пробегали волны чувственной дрожи. Внизу живота начинало тянуть. «Пора ехать, Дарина». Еще раз провел по шее и отпустил. «Полчаса скоро закончится». «Подожди», — остановил меня Демьян, когда я хотела открыть дверцу машины. «Только что мы подъехали к подъезду, 29 минут. Не то чтобы я специально смотрела на часы, просто неосознанно зацепилась взглядом. Демьян, как и там, на набережной, вышел на улицу. Ждать я не стала, сама открыла дверцу и, ступив на землю, едва не столкнулась с ним. Я же сказал тебе подождать». Демьян обхватил меня за талию и мягко привлек к себе. «Сказал Дарина». Я поспешила отступить. Ладонь его прошлась по моей спине, по ягодицам и бедру. «Так сказал?» — удержал меня за карман. Я выдохнула, приподняла руку и наткнулась на мягкую шерсть. Шарф. «Это твое», — принялась было снимать его, но Терентьев остановил меня, накрыв ладонь своей. «Оставь себе». «Зачем?» Он все еще стоял слишком близко, и мысли мои от этого путались. «Ночь, и мы одни». «Тебе он идет больше, чем мне», — ответил он без улыбки. «Носи его. Мне нравится, когда он на тебе». Отпустив меня, Демьян открыл заднюю дверцу и достал из машины пакет изумрудного цвета с серебристыми полосками. «Не надо». Я убрала руку, когда он протянул его мне. «Не надо, Демьян. Подарки, все это не тебе». «А кому?» В голове мелькнула догадка. «Твоей дочери». Я обещал ей куклу.